Только на приемах перебрасываемся парой слов», — развел руками Орион, который был в курсе их активной переписки. «Уместнее было бы тебе спросить об этом, но я не представляю, при каких обстоятельствах можно поднять такой щепетильный вопрос, что на самом деле случилось с его дочерью. Словам Северуса нельзя доверять, он был слишком предвзят и озлоблен на всех. Если бы там была половина правды, то он просто залил ее грязью, чтобы и дальше наслаждаться ролью мученика. Звучит ужасно, жаль актриуса. Он ведь очень доброжелательный, пусть и немного чопорный человек, никогда не отказывает в помощи и придерживается джентльменского кодекса. Я не слышал от него ни одного дурного слова о ком-то и не знаю людей, которые могли бы испытывать к нему неприязнь. Может, надо было воспитывать дочь строже, хотя я не имею права его критиковать», — вздохнула Андромеда. «Да и мы с Вальбургой не сильно преуспели в роли родителей, судя по твоим воспоминаниям», — поморщился Орион. «Может, нам поговорить с ним в открытую, с актрисом?» — задумался Орион. «С одной стороны, иметь такого соратника – неплохая идея, а с другой, чужой человек узнает твою тайну. Мы не можем взять с него клятву о неразглашении информации, из чего бы ему давать такую, чтобы узнать будущее дочери и внука. Эйлин, предательница крови», — отмахнулся Орион. «Она больше не имеет никакого отношения к принцам. Сама магия позаботилась о том, чтобы Актриус не испытывал к ней никаких чувств. Человек просто становится пустым местом для родственников. Неприятным, чужим, совершенно неинтересным. К нему не хочется подходить добровольно, словно на нем отвращающие чары». Андромеда невольно поежилась, порадовавшись тому, что в прошлой жизни не докатилась до такого. Да, ее отрезали от родовой магии, исключили из клана, но она все-таки умудрилась избежать такого страшного проклятия. Поэтому и Тедди был свободен и чист перед высшими силами и мог жить так, как ему хочется. «А Северус?» — уточнила она. «Сын чужого человека и сам чужак», — пожал плечами Орион. «Для Актриуса – посторонний. Возможно, он мог бы претендовать на магловскую часть наследства, но для этого ему надо дождаться смерти деда, а тот точно не собирается за грань. Он еще слишком молод, и ничто не мешает ему жениться еще раз и завести детей. У принцев и девочки могут возглавить род, не то что у Блэков. Наш Грим любит сильных самцов», — хохотнул он невесело. «К слову о нашем хранителе», — вдруг вспомнила Андромеда свой тяжелый сон и, вытянув еще одну нить воспоминания, осторожно уложила ее в чашу Думасбора. «Взгляните на это, пожалуйста». На этот раз Орион не возвращался довольно долго, видимо, многократно просматривал короткое видение, а когда наконец вынырнул из серебристого тумана, то его глаза покраснели, словно от сдерживаемых слез. Поднявшись из кресла, он вдруг подошел к Андромеде и крепко обнял ее, тихо прошептав: «Спасибо тебе, дорогая. Никогда не думал, что увижу его, пока жив». «Ни за что», — ответила та, понимая, о чем идет речь. Обычно Блэки встречали хранителя лишь раз в раннем детстве, когда проходили ритуал принятия в род, а потом в самом конце он провожал их за грань. «Если позволишь, я оставлю себе это воспоминание. Все мы должны иметь возможность увидеть его хотя бы через твои сны. Они прекрасно передают мощь потусторонней сущности. Лучше я оставлю другое, без портретной галереи. Да, конечно, боюсь представить, как это повлияет». Орион оборвал фразу, но и без этого было понятно, что он не хотел огорчать супругу таким ужасным видением. Так что Андромеда, забрав одну нить воспоминаний, оставила вместо нее другую и, обсудив с дядей предстоящий вечер, вернулась в дом Беллатрикс, вместе с которой должна была отправиться к мисс Голдстин. Автомобиль уже ожидал их, поэтому она быстро сменила наряд и украшения и спустилась в холл, где обнаружился Родольфус, решивший сопровождать их на чаепитие. Орион велел никого не предупреждать о том, что Куинни – легилимент, потому что не был уверен, что все хорошо владеют акклюменцией, и не хотел раньше времени спугнуть ее. Мало ли на что решится человек, если почувствует опасность. Как говорится, даже мышь может укусить до крови, если загнать ее в угол. Андромеда первой забралась в салон автомобиля, дав парочке минутку на приветствие. Она уже знала, что они по-настоящему влюблены друг в друга, поэтому не хотела мешать проявлению чувств. Впрочем, Родольфус был джентльменом и никогда не позволил бы себе скомпрометировать невесту. Поэтому он ограничился поцелуем руки и несколькими словами, сказанными шепотом на ухо Беллатрикс, отчего та зарделась и шутливо стукнула его кулачком по плечу. Только после этого они наконец забрались в салон, и автомобиль неторопливо выехал с территории особняка, направившись в пригород, где находилось поместье мисс Голдстин. По дороге Радельфус успел рассказать о том, как тоскует Робастан, и что по этому поводу думают родители. «Слишком жирно для Лестринджи заполучить сразу двух сестер Блэк», — шутливо подначила его Беллатрикс. «Ты права, душа моя, и я рад, что успел первым», — рассмеялся Радельфус. Правда, бросив внимательный взгляд на Андромеду, но та была абсолютно спокойна. После антималфаевского промывания ей даже думать не хотелось ни о каких отношениях. «Пусть найдет себе добрую девушку помоложе», — посоветовала Беллатрикс. «Наша Анди слишком сухой и черствый книжный червь. Так-то ты говоришь о сестре», — в шутку возмутилась та. «Это правда не умаляет твоих достоинств», — пожала плечами Беллатрикс и по-детски показала ей язык. «Я тебя расхваливаю, а ты не понимаешь». За легкой беседой дорога пролетела незаметно. Автомобиль въехал в распахнутые ворота и по дороге, проходящей через ухоженный парк, приблизился к особняку в колониальном стиле. Услужливый слуга открыл дверцу раньше, чем водитель успел покинуть свое место, и проводил гостей в холл, где горничная приняла у них пальто и шляпы. Изысканное общество собралось в гостиной на втором этаже. Дамы и господа расположились на диванах и в креслах, негромко беседуя и слушая музыку, которую исполняла арфистка. Присутствовало довольно много молодежи, в том числе Лиззи и Йенразье, которые при виде Андромеды приветливо улыбнулись. Радельфус подошел к хозяйке дома и, склонившись над ее рукой, произнес: «Рад видеть вас, тетя Куинни, и я рада, что ты нашел немного времени, чтобы навестить меня», — ответила та, мягко улыбнувшись. «Ты сопровождаешь прелестных мисс Блэк?» «Да, мы прибыли вместе. Андромеда гостит у моей невесты, поэтому мы решили, что можем приехать втроем». Радельфус отошел к знакомым, чтобы дать девушкам возможность пообщаться с хозяйкой. Андромеда тоже не стала задерживаться и, сказав несколько слов, направилась к Розе, стараясь не показать своего удивления. «Тетя Куинни, значит, Голдстейны не просто общались с американской ветвью рода Лестринджи, но и были связаны с ними кровными узами? Так вот почему Беллатрикс так быстро сошлась с тетушкой, и как это связано с тем, что после появления бывших гриндевальдовцев британские Лестринджи полностью исчезли?» У нее даже на мгновение закружилась голова от навалившихся вопросов. Знал ли об этом Орион, и если знал, почему не предупредил? Забыл или хотел, чтобы ее реакция была натуральной? Куинни ведь внимательно наблюдала за всеми, плюс она легилименты может чувствовать поверхностные эмоции, даже не применяя дар на полную силу. Значит, расспрашивать Беллатрикс и Радельфуса нельзя, чтобы случайно не выдать свой интерес. А как тогда узнать нужную информацию? Конечно, слушая сплетни, которых в салонах было более чем достаточно. Например, именно сейчас Лиззи с Йеном обсуждали прибытие еще одной родственницы, Виндеразье. Она живет за границей, с невинным видом поинтересовалась Андромеда. В последние годы часто приезжает в Британию, хотя в основном колесит по миру, с готовностью ответила Лиззи. Она и ваша родственница, но дальняя, троюродная или четвероюродная сестра вашей матери, кажется, четвероюродная, добавил Йен. Это нашему отцу она троюродная, слишком дальнее родство, да еще и по материнской линии, не считается, на мгновение нахмурилась Лиззи, но потом добавила: впрочем, если ты захочешь, я могу познакомить вас с ней. Она мало того, что имеет мастерство, но еще и получила звание доктора права у маглов, и такая красавица, я, честно, завидую. Бывает же такое, что магия щедро одаривает человека, так почему я не попала в число счастливчиков? Внимательно слушая болтовню близнецов, Андромеда украдкой следила за Куинни, которая блистала среди своих гостей. Она остроумно шутила, была заботлива ко всем, радушна и доброжелательна. Для каждого у нее нашлось доброе слово и личные вопросы о семье и близких, что добавляло ей баллов в глазах окружающих. Атмосфера на вечере была очень приятной. Гости лакомились деликатесами и изысканными десертами, приготовленными под личным руководством хозяйки. Та охотно делилась рецептами со всеми желающими и намекнула на то, что собирается открыть сеть кондитерских не только в магической Британии, но и за барьером, в магловском мире, воспользовавшись поддержкой членов королевской семьи. Андромеда заметила, что она очень мало рассказывает о жизни в Америке, а на прямые вопросы дает расплывчатые ответы. Не то что скрывает, просто уклоняется от точных привязок к местам и времени. Делать выводы только на этом основании было рано, но все равно такое поведение настораживало, как и желание сойти стеснее с местной аристократией и при этом полное игнорирование главы Ордена Темных. Риддл, в отличие от своих ближайших друзей, не участвовал в раутах, устроенных мисс Голдстин, хотя тот же Малфой входил в избранный круг, а Лестринджи были ее родственниками. Ей есть чего бояться, или она нарочно избегает его? Почему? Она верна только одному темному лорду или слишком напугана, чтобы приблизиться к другому? К тому же Куинни и Винда были связаны не только тем, что когда-то были вербовщиками Гриндевальда, но и тем, что вернулись в Британию почти в одно время. Совпадение? Андромеда в такое не верила, зная о том, насколько печальное будущее ожидает многих местных волшебников. И пусть назовут меня паникершей, но я чувствую, что затевается что-то нехорошее, мрачно подумала она, краем глаза следя за Куинни, поющей под аккомпанемент рояля, на котором играл Радольфус. Слишком уж все у той вышло гладко. Не успела появиться, как завела толпу поклонников, да еще и подружилась с принцессой. Ладно, британским аристократам плевать на пособников Гриндевальда, раз тем не были предъявлены официальные обвинения. Сам темный лорд был наказан за свои преступления лишь домашним арестом. Смешно думать, что его соратники пострадали бы больше него. Но как же светлые? Куда смотрит Альбус? Ведь он-то бдительнее всех следил за бывшим другом и знал многое из того, что скрыли от обывателей. Хочет получить власть после победы над темными, как это было в прошлый раз. Без раскачки конфликта война не начнется, слишком уж сейчас все было мирно, а для этого нужны агенты извне. Часть 39. Несмотря на свои подозрения, Андромеда наслаждалась приятным вечером, слушая, как гости исполняют романсы под аккомпанемент рояля. Даже Беллатрикс и Радольфус спели на пару, с трогательной влюбленностью глядя друг на друга, чем заслужили одобрительные аплодисменты и ностальгические вздохи взрослых дам. Десерты, поданные слугами, отличались изысканными вкусами, а чай был превосходным по качеству и подобран с особой тщательностью к каждому блюду. Куинни в нем отлично разбиралась и поделилась несколькими историями, случившимися с ней на Шри-Ланке и в Китае, куда ее заносило во время путешествий. Она определенно обладала талантом рассказчика, и, слушая ее, гости могли представить чудеса и прекрасные пейзажи далеких стран, как будто побывали там сами. Старинные храмы, дворцовые комплексы, бесконечные чайные плантации, экзотические растения и необыкновенные блюда, казалось, появлялись перед ними, как волшебные картины. «Я бы осталась там навсегда», потому что буквально влюбилась в этот остров. Белоснежный пляж, высокие пальмы, абсолютно прозрачная вода, а в ней стайки разноцветных рыбок. На коралловые рифы можно отправиться на лодке, там столько живых существ, что, наблюдая за ними, не замечаешь, как пролетает время. Куинни говорила, мягко улыбаясь. Ее глаза сияли, отражая пламя свечей. Выглядела она превосходно и умело подчеркивала лучшие стороны своей внешности при помощи одежды и косметики, очевидно имея в этом немалый опыт. Мой особняк находится буквально в нескольких шагах от океана. Поутру можно пить чай прямо на берегу, сидя в шезлонге. Правда, солнце там бывает злое и очень влажно, к этому надо привыкнуть. Слушая вас, так и хочется сбежать на край света, мечтательно произнес кто-то из гостей. Вот только на кого переложить заботы о ведении бизнеса, рассмеялся мужчина, в котором Андромеда узнала нынешнего графа Пембрука, владевшего огромной территорией Пембрукшира в юго-западном Уэльсе. Да, работу никуда не денешь, согласилась с ним Куинни, тихонько рассмеявшись, призналась. Но я скинула эту проблему на чужие плечи. Мой доверенный человек и давний друг занимается всеми моими делами. У него фирма, предоставляющая услуги по всему свету. Это такое счастье, знать, что кто-то решает твои проблемы и при этом зарабатывает для тебя немалые деньги. Что это за волшебник? Удивленно приподнял брови граф Пембрук. Мне бы такого. О, он скоро прибудет в Британию. Я представлю его на балу, сообщила Куинни и с легким смешком добавила. Он, в отличие от меня, не может часто позволить себе праздные вечеринки. Наконец-то мы познакомимся с этим необыкновенным человеком. Я столько о нем слышал, что просто мечтаю о встрече, подал голос Радольфус. Может быть, получу несколько советов от эксперта. Присутствующие рассмеялись, услышав его слова, и начали обсуждать трудности подбора ответственных управляющих и поверенных. У каждого был немалый опыт в этом деле, поэтому разговор заметно оживился. Джентльмены рассказывали истории, дамы внимательно слушали, потому что немногие из них стали бы в открытую заявлять о том, что их тревожит такая проза жизни, как зарабатывание денег. Куинни в этом плане была необычной. Она не только была удачливой бизнесвумен, но и добилась успеха, не выходя замуж, что считалось редкостью в высшем обществе. Ей хватало многочисленных поклонников, которые соперничали за ее внимание, хотя, имея прекрасную внешность и богатство, не составило бы труда найти достойного супруга. Волшебники относились к добрачным связям по-разному. Кто-то берег девственность, преследуя какие-то цели, а кто-то жил, ни в чем себе не отказывая и имея постоянных и временных амантов. Это касалось и мужчин, и женщин, конечно, если те были достаточно независимы и не находились под пятой деспотичных или просто строгих родственников. Впрочем, с учетом продолжительности жизни редко кто оставался верным единственному партнеру. Если пожениться в молодости, как это было принято в современном обществе, то лет через 100, а то и меньше, может надоесть даже самое красивое лицо. Тем более, что в браке открываются разные неприятные мелочи вроде того, что принцессы тоже пускают слюни во сне, а принцы ведут себя совсем не по-джентльменски, когда перепьют вина или находятся в дурном расположении духа. Андромеда помнила, как ее раздражала грубость Тида, его неаккуратности простецкие словечки, которыми он сыпал, находясь в тесной компании или среди родственников. Его родители были такими же обычными работягами, с трудом закончившими начальную школу. О какой культуре можно говорить по отношению к людям, которые не видели ничего, кроме своего бедного городка и фабрики? И точно так же Тед бесился, обвиняя ее в снобизме, в манерничанье, в излишних придирках. Казалось, его раздражает даже то, как она дышит, ходит и сидит. Осанка, которую ей поставили с самых юных лет, в его глазах была уродливой и претенциозной. «Не веди себя, как королева», — шипел он презрительно, издеваясь над тем, что до свадьбы называл ее достоинствами. «Забудь уже о своих корнях, в них одна гниль. Анди, Анди». Беллатрикс легонько потрясла за плечо сестру, которая сидела с неестественной застывшей улыбкой, глядя во тьму за окном. «Ты плохо себя чувствуешь, что?» — невольно вздрогнула та, выплывая из воспоминаний. «Нет, просто задумалась на минуту, что я пропустила. Всех пригласили в зимний сад, там расцвел редкий цветок, а некоторые мужчины отправились в курительную», — ответила Беллатрикс и, встревоженно нахмурившись, прикоснулась к колбу Андромеды. «Ты точно в порядке? Выглядишь так, словно сквозь тебя прошло привидение». «Вроде того», — рассеянно улыбнулась та. «А где твой жених?» «Тоже пошел в курительную. Разговорился с одним джентльменом о бизнесе. Эти мужчины». Беллатрикс насмешливо закатила глаза и, подхватив ее под руку, повела в зимний сад, расположенный в отдельно стоящей оранжерее, куда можно было добраться по застекленному крытому переходу из западного крыла особняка. Дамы уже находились там, бродили среди буйно зеленеющих растений и ахали над прекрасными цветами. Заметив сестер, Куинни подошла к ним и заботливо поинтересовалась у Андромеды. «Вы хорошо себя чувствуете, миссис Блэк? Вы очень бледны». «Все в порядке, я просто немного не выспалась», — отговорилась та. «Можете отдохнуть в комнатах, приготовленных для гостей. Вас никто не потревожит. Или хотите принять бодрящее зелье?» — предложила Куинни. «Нет, что вы, со мной все в порядке. Простите, что доставила столько хлопот», — извинилась Андромеда. «Здесь, в оранжерее, так красиво, что я чувствую себя намного бодрее. Немного прогуляюсь и приду в себя». «Ну что ж, если вы так считаете». Куинни кивнула и отправилась к другим гостям. Беллатрикс снова подхватила сестру под руку и повела ее по дорожке между растениями, поинтересовавшись. «Ты сегодня вернешься домой?» «Да, у меня есть дела, которые надо завершить до прибытия кузенов», — ответила та, посматривая на дам, которые оживленно обсуждали редкий цветок, растущий на искусственной горке, почти полностью покрытой камнями. «Как ты решилась пригласить их на 3 дня? Они же как стихийное бедствие», — фыркнула Беллатрикс. «Рек еще ничего, но Сири, этого мальчишку надо держать на поводке и в строгом ошейнике. Он хороший, зачем ты так?» — рассмеялась Андромеда. «Просто дай им вырасти и увидишь, в каких прекрасных мужчин они превратятся со временем. Говоришь, как бабушка Касси», — проворчала Беллатрикс. «Даже тон такой же». Они еще некоторое время бродили по оранжерее, наслаждаясь ароматами цветов, а потом вместе с другими гостями пили шампанское, устроившись в креслах, установленных вокруг фонтана. Свет приглушили, и в воздух взлетели светлячки, которые закружились под куполообразной крышей, похожие на крохотные звезды. Спустя пару часов все покидали гостеприимный дом мисс Голдстин, пребывая в отличном настроении. Андромеда тоже осталась довольна визитом, решив на время оставить подозрения, раз уж переложила все заботы на плечи Ориона. Сейчас она могла побыть просто молодой девушкой, наслаждающейся школьными каникулами. Родольфус, проводив их, решил ненадолго задержаться, чтобы побыть с Беллатрикс. Андромеда не стала мешать им и отправилась домой. Ее вещи уже перенесла Китти, которая успела подготовить гостевые комнаты для Сириуса и Регулуса и распорядиться насчет меню на ближайшие дни. В парадном зале поместья установили высокую ель, но пока не украсили. Коробки со старинными игрушками, найденные в кладовой, почистили и поставили на столик рядом с деревом. Зато весь дом уже выглядел как праздничная шкатулка, наполненная шелковыми лентами, еловыми гирляндами, букетами астролиста и гроздьями рябины. Андромеда упала на кровать, едва дождавшись, пока Китти высушит ее волосы, и уснула, как только голова коснулась подушки, от которой едва уловимо пахло талым снегом и апельсинами. Ей совершенно ничего не запомнилось из ночных сновидений, так что нечего было записывать в журнал, лежащий на прикроватной тумбочке. «Хозяюшка, пора вставать, скоро прибудут драгоценные сыновья главы рода. Те еще бриллианты», — зевая, согласилась Андромеда и села на разворошенной постели. «Как же хорошо дома! У Беллы тоже замечательно, но здесь все такое уютное и родное. Странно, правда? Казалось бы, я должна себя так чувствовать в родительском поместье, а не в лазурной звезде». «Хозяюшка говорит глупости», — проворчала Китти. «Это место создано Блэками для Блэков. Много лет здесь копилась магия рода, рождались, взрослели и умирали предки. Конечно, дом рад тому, что после долгого забвения снова обрел Блэков в хозяевах. Точно, я все время забываю об этом». Андромеда резво выбралась из кровати и побежала в свой кабинет. Оказавшись на месте, она достала из ящика стола лист пищи и бумаги и, даже не садясь в кресло, быстро набросала несколько фраз. Появившаяся рядом Китти накинула на ее плечи теплую шаль и забрала письмо, чтобы отправить его адресату, бурча: «И что такого срочного случилось, что надо бегать в одной сорочке по дому? Я все время забываю расспросить мистера Ридла о поместье», — ответила Андромеда и пошла в ванную, где ненадолго замерла перед зеркалом, рассматривая свое отражение. За прошедшие месяцы после возвращения в прошлое ее взгляд стал мягче, чем в первые дни, когда она не знала, как поступить и кому можно доверить свою тайну. Сейчас же, зная, что проблемами занимаются компетентные люди, можно было немного расслабиться и насладиться жизнью. Быстро искупавшись и соорудив на голове корону из заплетенной косы, она спустилась на первый этаж как раз к моменту, когда кузены появились из камина в сопровождении миссис Адамс. Выглядели они как близнецы, а сходство усиливалось из-за почти одинаковой одежды. «Здравствуй, кузина!» — первым воскликнул Сириус и, вырвав руку из пальцев гувернантки, подбежал к ней, чтобы получить приветственный поцелуй. «Доброе утро, Анди», — солнечно улыбаясь, произнес Регулус. «А чего это ты называешь кузину по имени?» — возмутился Сириус и тут же добавил: «Я тоже так хочу, Анди, Анди». «Тише вы, неугомонные», — рассмеялась та и поприветствовала гувернантку, которая молча наблюдала за своими подопечными с ангельским терпением, написанным на лице. «Миссис Адамс, думаю, вам лучше сначала устроиться в комнате. Она находится по соседству с покоями, где будут жить мальчики». «Мальчики», — раздраженно фыркнул Сириус, глядя на свои ноги в белых гольфах под укороченными до колен штанами. «Как надоело быть маленьким, когда мы уже вырастем и начнем носить взрослую одежду. Вы очень милые в этих костюмах», — сделала искренний комплимент Андромеда и велела домовушке: «Китти, проводи миссис Адамс и помоги с гардеробом кузенов». «А мы что будем делать?» — спросил Регулус. «Сейчас узнаете». Андромеда картинно взмахнула руками, открывая все двери, пока в конце анфилады комнат не показалась ель. «Та-да-да, сейчас мы украсим эту красавицу. Правда, ух ты!» Сириус запрыгал на месте, как нетерпеливый щенок, ожидающий прогулку, а потом, схватив ее за запястье, потянул: «Пойдем быстрее, а то мы приехали домой, а там уже все украшено без нас. Вечно взрослые забирают себе все самое веселое. Это так несправедливо». Андромеда рассмеялась над его заявлением, представив, как Орион в одиночестве развешивает на елке шары и гирлянды, торопясь закончить до прибытия семьи, или лично заворачивает подарки в разноцветную бумагу и украшает их бантами. Взяв Регулуса за руку, она направилась в парадный зал, где уже установили три лесенки, чтобы было удобнее украшать дерево, и по очереди открыла коробки, заполненные елочными украшениями. «Какие красивые!» – прошептал Сириус, восхищенно рассматривая старинные игрушки, покоящиеся в мягких гнездах. «Тут даже дракончики есть. Чур, это мой. Можно я возьму единорога?» – стеснительно спросил Регулус, аккуратно вынув из коробки фигурку из тончайшего стекла, расписанного белой и серебристой красками. «Конечно», — согласилась Андромеда, — «разрешаю выбрать в подарок по три игрушки». Мальчишки тут же оживленно зашушукались, по-хозяйски осматривая драгоценности, но не ругались, выбирая себе по вкусу. Сириусу понравилась мантикора, стоящая на задних лапах и держащая в зубах еловую ветвь, а еще гриффон, раскинувший крылья. Регулус же в компанию к единорогу подобрал мага, наряженного в длинную мантию, расписанную звездами, и фею в балетной пачке, держащую в руке крохотную волшебную палочку. Часть 40. Декор праздничного дерева решили выдержать в светлых тонах, потому что большая часть игрушек была белой или серебристой. Пушистые гирлянды, похожие на припорошенные снегом меховые жгутики, и шелковые ленты, расшитые бусинами, добавили в последнюю очередь, а потом Андромеда зажгла зачарованные огоньки, которые побежали по еловым лапам, поднимаясь к самой верхушке. «Какая красота!» – восхитился Сириус, разглядывая получившийся шедевр, лежа на полу после завершения работы. «Мы молодцы!» – похвалила Андромеда, сев рядом с ним. Регулус прижался к ее боку и засопел, а затем вдруг махнул рукой, и тяжелые портьеры на окнах закрылись, создавая в зале приятный полумрак. «Так еще лучше!» – прошептал он, глядя на огоньки, поблескивающие среди игрушек. «Теперь я чувствую, что наступил праздник». Как только он замолчал, на полу, под нижними ветвями ели, начали появляться коробки и свертки, упакованные в разноцветную бумагу и перевязанные лентами из серебристого кружева. Сириус, увидев их, резко сел, а потом пополз на четвереньках, не обращая внимания на сползшие гольфы, освободившиеся от зажимов носочных подтяжек. «Тут и наши есть», — радостно сообщил он, указывая пальцем на несколько подарков. «Это те, что мы купили для тебя, Анди». «Спасибо, мне очень приятно», — ответила та. «Ты зажигала полено?» — спросил Регулус, переведя взгляд на ёльский венок, украшающий каминную полку. «Конечно, хоть я и была в гостях у Беллы, но приходила домой, чтобы разжечь чистый огонь. Это обязанность хозяина». Андромеда потрепала его по волосам и предложила: «Давайте переоденемся и пообедаем. Домовики приготовили много вкусного». «И десерт?» – оживился Сириус. Наверняка даже не один, не разочаровала его Андромеда и, подняв руки, попросила: «Поднимите меня с пола, а то я такая старенькая, что сама не смогу». Кузены, смеясь и нарочито громко кряхтя, выполнили ее просьбу. Потом они убежали в выделенные им покои, расположенные в гостевом крыле особняка. Там их уже ожидала гувернантка с костюмами, в которых, к досаде Сириуса, все еще были короткие детские брюки-кюлоты и белые чулки. Регулус относился к ситуации спокойно, как и ко всему в своей жизни. Он был более мягким и сговорчивым, чем его старший брат, и почти никогда не спорил с ним или с родителями. Правда, он вел себя так только с членами семьи, а с чужими людьми держался холодно и строго, как и полагается представителю древнего и благородного рода. В Италии им обоим пришлось столкнуться с детьми, которые считали, что британцы должны оставаться на своих островах и не вмешиваться в их страну. И если Сириус предпочитал решать проблемы с помощью силы, то Регулус больше полагался на убеждение, хотя и не отказывался от хорошей драки или магической дуэли. Волшебство было для них чем-то особенным, что можно использовать в любой ситуации. Оно помогало им в быту, защищало их, исполняло желания и открывало множество возможностей. Поэтому им не нужны были детские палочки, с которыми они тренировались до 11-летия. Сила была послушна им, и ее было достаточно для колдовства. Вскоре все ученики школы магии в Милане узнали, что с братьями Блэками лучше не связываться, если не хочешь навлечь на себя неприятности. Если старший мог вспылить и подраться, а потом спокойно забыть об этом, то младший был мстительным и хорошо запоминал обидчиков, которым потом устраивал разные пакости. Вальбурга не вмешивалась в дела своих сыновей, считая, что мальчики, будущие мужчины, должны уметь самостоятельно решать проблемы и отстаивать свои права, иначе они не смогут добиться успеха в жизни. Кому нужны люди, которые ищут защиту у родителей при первой же трудности? Только тем, кто сам не может справиться с проблемами, или тем, кто любит спасать слабых и беспомощных. Так что Сириус и Регулус постепенно разобрались со всеми, кто имел к ним какие-то претензии, хотя и не нашли себе компанию. Несмотря на разницу в возрасте в год, они с легкостью сдали вступительные экзамены и попали на один курс, как и мечтали. В общежитии братья занимали соседние комнаты, и у них было много общих уроков. Сириус часто вытаскивал Регулуса из библиотеки или лаборатории, где тот увлеченно изучал книги или готовил зелья, стремясь стать самым молодым мастером за последний век. «И зачем тебе это?» – ворчал он, чуть ли не с ложки кормя брата обедом. «Как будто ты будешь нуждаться в деньгах. Зелья же отвратительные. Во-первых, они очень полезные», – не согласился Регулус, меланхолично прожевав кусочек мяса. «А во-вторых, я должен сделать себе имя, понимаешь? Как будто его сейчас нет», – пошутил Сириус и уверенно добавил. «Не переживай, я точно на твоей стороне. Даже если ты задумаешь украсть гринготского дракона, я буду прикрывать твою спину от злых гоблинов». «Ты такой глупый», – вздохнул Регулус, однако посмотрел на него с нежностью. «Ладно, если мне понадобится твоя помощь, я тебе сообщу». Вальбурга заметила, что ее сыновья с каждым днем становятся все ближе. Если раньше они иногда ссорились, то теперь, объединившись против внешних врагов, стали близки как никогда. Поэтому она решила больше не сердиться на своего супруга, который настоял на обучении за границей, хотя до этого она устроила ему несколько скандалов, которые не дали желаемого результата. Это случилось впервые. Раньше Орион почти не вмешивался в воспитание детей, оставив все на усмотрение Вальбурги, а теперь он словно изменился, только и обронил, придавив ее тяжелым взглядом. «Поверь, то, что я делаю, служит для их выживания и успешной жизни. Пусть ты сейчас не понимаешь меня, но это не важно. Я готов потерять твое расположение ради счастливого будущего наших сыновей. Ты узнал что-то? Было пророчество, как про Нарси», — испугалась Вальбурга. «Можешь считать так, и, к слову, то пророчество было не про нее», — покачал головой Орион. «Не может быть. Четко было сказано о дочери темной семьи, которая сможет преодолеть многие трудности, чтобы спасти род, из чего все решили, что речь о Нарциссе. Но ведь пророчество было произнесено над ее колыбелью», — растерялась Вальбурга. Кассандра не могла ошибиться. Она не назвала имени, просто впала в состояние транса в тот момент, когда увидела Нарциссу, — вздохнул Орион, потирая переносицу, на которой остался след от очков. «А вы тут же возвели на престол ребенка, который не имел к этому отношения». «Тогда кто?» — нахмурилась Вальбурга, и сама же ответила на свой вопрос. «Андромеда. Поэтому ты с ней занимаешься?» «Ты права», — не стал отказываться Орион, но попросил: «только никому об этом не рассказывая и скрывая свои воспоминания. Если о ее даре догадались заинтересованные лица, то о пророчестве никто не должен знать. Даже ее семья, Сигнус в курсе, а Друэлла пусть лучше пока остается в неведении. Когда мы будем полностью готовы, он ей все расскажет. Сейчас на кону стоит не процветание, а выживание рода, поэтому нельзя допустить ошибок». Вальбурга, хоть и была недовольна, но через несколько месяцев увидела, что решение мужа дало свои плоды. Мальчики, лишившись круглосуточной опеки гувернеров и эльфов, в одночасье повзрослели и стали ближе друг к другу. Сириус не только стал старшим по статусу, но и на деле начал заботиться о Регулусе. Он следил за его питанием, помогал в физических тренировках, хотя раньше только дразнил его из-за слабости, а еще перестал стремиться на волю, поняв, что снаружи не так весело и безопасно, как ему казалось в тишине защищенного дома. Глядя на взаимодействие сыновей, Вальбурга решила поощрить их и устроила короткую предпраздничную поездку. Они побывали в нескольких городах Европы, путешествовали на разных видах магловского транспорта, кроме самолета, покупали подарки, посещали рождественские ярмарки и смотрели уличные представления. Хотя под конец Сириус и начал ныть, что устал в дороге, его глаза сияли восторгом. До этого они с братом бывали только в семейных особняках, да на детских вечеринках, поэтому магловский мир произвел на них огромное впечатление. И в то же время оба стали больше ценить дом, по которому успели соскучиться. Против посещения лазурной звезды Вальбурга тоже не возражала. Во-первых, они с Орионом собирались провести 3 дня в гостях у Абраксаса Малфоя, где собирались представители высшего общества магической Британии. А во-вторых, если Андромеда действительно та самая дочь, которая может спасти Блэков, то мальчикам лучше держаться к ней поближе. Сюрприз удался на славу. С тех пор, как дети узнали о том, что будут веселиться без присмотра родителей, все разговоры в итоге сводились только к этой теме. Под конец даже Орион устал от обсуждений того, как будут развлекаться сыновья, и был счастлив отправить их в гости, лишь бы не слышать бесконечной болтовни о том, как будет интересно, и а вот кузина. «Боюсь, Андромеда больше не пригласит их», — облегченно усмехнулся он, когда сыновья скрылись в зачарованном пламени камина. «Сириус может заболтать кого угодно, не делая из него чудовище», — отмахнулась Вальбурга, которая и сама была рада небольшой передышке. «Просто они ее любят, а Регги даже мечтает о том, как сделает ей предложение». «Серьезно?» – удивленно взглянул на нее Орион. «Я подслушала их разговор». Рассмеялась Вальбурга и пошла к лестнице, ведущей на этаж, где располагались их покои. Регги сказал, что попросит руки Андромеды в день своего 14-летия. «Этот мальчишка, да ладно, дорогой, не стоит сердиться. Это просто детская влюбленность. Хотя не зря же он спрашивал, можно ли ему жениться на родственнице. Видно, уже давно об этом думал. Ему всего 8». — проворчал Орион. — Разве ты не в этом же возрасте заявил мне, что я буду твоей супругой? — кокетливо улыбнулась Вальбурга, что позволяла себе наедине с ним. — Ты сказал, что влюбился в меня на моем 10-летии, значит, тебе тогда было 7. — Все-то вы помните, миледи, — с улыбкой сказал Орион, поцеловав ее руку. — Что ж, если наш младший сын пошел в меня, то пусть Андромеда сама с ним разбирается. Я могу только посочувствовать ей. Этот тихий и спокойный человек похож на безмятежное озеро, в глубинах которого прячутся водные драконы. У них не такая большая разница в возрасте, всего-то 9 лет, начала рассуждать Вальбурга. И очень кстати, Анди не собирается замуж в ближайшие годы, а то быть бы Регу с разбитым сердцем. Зато она может завести Амонта и не одного, пока он созреет. Ну и что, небрежно отмахнулась Вальбурга. Главное, чтобы все были счастливы. Андромеда и не подозревала, что тетя интересуется ею в этом плане. Она уже забыла обещание, данное Регулусом летом, и просто наслаждалась временем, проведенным с кузенами. Поскольку лазурная звезда находилась на южном побережье Англии, климат здесь был довольно мягким, а температура зимой не опускалась ниже 5 градусов по Цельсию. Но это не означало, что волшебники не могли позволить себе какие-то развлечения. Ей пришлось приложить усилия, чтобы создать климатические чары, и в результате на лужайке появилась настоящая зимняя игровая зона. Снег укрыл землю толстым слоем, и под солнечными лучами засияли 4 ледяные башни. С горки можно было спускаться на мягких подушках. Посередине катка стояла елка, украшенная не только разноцветными шарами, но и конфетами и орехами в золотой фольге. Дети были в восторге от новой забавы и до самого вечера играли в снегу, не желая возвращаться домой. Они не только катались на коньках и санках, но и слепили 3 снеговиков, которых нарядили в разноцветные шарфы и шапочки. Даже ужин решили устроить на улице, устроившись на бревнах вокруг костра с металлическими мисками в руках, в которых исходила паром ароматная мясная каша. Десерт Андромеда предложила походный, тот, который когда-то очень давно любила Нимфодора. «Это самый лучший йоль в моей жизни», – прошептал Регулус, осторожно поворачивая над огнем зефир, нанизанный на веточку. «И мой, я даже согласен носить эти дурацкие гольфы до самого 11-летия, лишь бы можно было так веселиться», – подтвердил Сириус. «Кто вам запрещает так развлекаться, когда станете взрослыми?» – с улыбкой спросила Андромеда, радуясь их хорошему настроению. «И правда», — восторженно вскрикнул Сириус, — «обещаю, что даже когда мы станем 40-летними стариками, то все равно будем каждую зиму лепить снеговиков». Андромеда весело рассмеялась над его словами, представив, как возмутились бы те, кого так опрометчиво причислили к старикам. 40 лет. В этом возрасте у многих людей жизнь только начинается, и впереди их ждет множество интересных и счастливых моментов. Посмотрев на кузенов, она горячо помолилась про себя, прося высшие силы даровать им счастье и здоровье. Ей очень хотелось увидеть этих забавных мальчишек взрослыми мужчинами, которые нашли свое призвание и познали настоящую любовь. Часть 41. Андромеда попала в свою спальню только после того, как прочитала кузенам сказку. Эти хитрые лисята выпросили у нее полную программу выходного дня, включающую и такое развлечение. Сириус словно забыл, что хотел быстрее повзрослеть, и, устроившись под одеялом на кровати Регулуса, слушал любимую историю с таким вниманием, будто не знал, чем она закончится. Поцеловав их перед сном и пообещав совместный завтрак, Андромеда наконец осталась одна и решила, что ей тоже нужно немного расслабиться. Общение с энергичными мальчиками утомило ее так, будто она не развлекалась, а тяжело трудилась на нудной и беспросветной работе. Поэтому, потребовав себе бокал вина, она погрузилась в приятно горячую ванну с апельсиновым маслом и закрыла глаза. Музыка, которая звучала из колдрадя, оставляла желать лучшего из-за ограниченного репертуара. Андромеда невольно задумалась о том, насколько выгодно было бы развивать этот бизнес. Умоглав СМИ играли важную роль, популярные издания могли диктовать условия влиятельным людям и даже правительствам. Почему же маги так бездарно использовали этот бесценный ресурс? «Хозяюшка, подать письма?» – спросила появившаяся в ванной комнате Китти. «Их много?» – приоткрыла один глаз Андромеда. «Да, и подарки есть. Подарки в мою гостиную, потом посмотрю. Письма давай». Рядом с купальней на столе появился поднос с корреспонденцией. Андромеда вытерла руки, допила вино и начала быстро просматривать почту. Дойдя до конверта, запечатанного сургучом с гербом, на котором был изображен Василиск, она разорвала бумагу и, прочитав всего пару предложений, написанных на листе с монограммой Ридла, рассмеялась. «Вот же жук, что случилось, хозяюшка?» – спросила Китти, аккуратно расчесывая ее волосы. «Я попросила мистера Ридла рассказать об этом поместье, а он ответил, что сделает это за плату. Какой правильный джентльмен!» – хихикнула Китти. «За даром работают только простофили. Он хочет, чтобы я сходила с ним в кино. Хозяюшка согласится, конечно, но на моих условиях», – хмыкнула Андромеда. «Посмотрим, насколько вынослив темный лорд». Кузены, узнав за завтраком, что пойдут гулять в Лондон, очень обрадовались. Им понравились рождественские украшения и елки в городах, посещенных в начале каникул, и они хотели взглянуть и на празднично украшенную столицу. К полудню они втроем сначала переместились на трансгрессионную площадку на Диагон-Аллее, а потом доехали на такси до кинотеатра. Ридл уже ждал их у входа, на ступенях, и, к его чести, увидев Андромеду с двумя мальчиками, держащими ее за руки, сумел приветливо улыбнуться. «Здравствуйте, мисс Блэк. Вы, как всегда, прекрасны». Он протянул ей розу на коротком стебле, обвязанную бархатной лентой с инициалами АКТ, вышитыми золотой нитью. «Кто ваши юные спутники?» «Это дети дяди Ориона и тети Вальбурги, Сириус и Регулус», — представила кузенов Андромеда. Когда они слаженно поклонились, она добавила: «Мальчики, перед вами его милость Томас Ридл, барон Гонт. Ну что ж, думаю, можно уже войти и купить билеты». Ридл вежливо открыл дверь и предложил им пройти первыми. «Вы пока можете присесть на диван, сеанс начнется через полчаса». Андромеда сняла кепи с мальчиков, поправила им волосы и расстегнула пальто, но пока не велела раздеваться. В холле было прохладно, да и в зале, вероятно, тоже, но там хотя бы не дуло от входной двери. Они не были слабыми детьми, которые легко простужаются от малейшего ветерка, но не хотели рисковать, чтобы не испортить каникулы. Ридл вскоре вернулся с билетами и леденцами на палочках. Раздав их всем, включая Андромеду, и оставив один себе, он с торжественным видом подал ей руку. Регулус нахмурился, видимо, только сейчас осознав, что перед ними не родственник, а посторонний мужчина. В зале было пусто, хотя после них в кинотеатр вошли несколько парочек и семей с детьми. «Странно, почему никто не заинтересовался фильмом?» — растерянно спросила Андромеда. «Я выкупил все билеты», — с любезной улыбкой ответил Ридл. «Правда?» — Сириус аж подпрыгнул в кресле, услышав его слова. «Значит, мы можем сидеть где угодно?» «Конечно, только ничего не ломайте», — разрешил Ридл. «Спасибо». Сириус подскочил на ноги и позвал Регулуса. «Рек, пойдем на первый ряд или на балкон, там так высоко. Только не свалитесь», — попросила Андромеда, наконец отошедшая от шока, навеянного масштабами похода в кино с темным лордом. «Я останусь здесь, Санди». Упрямо задрал подбородок Регулус и даже взял ее за руку, бросив мрачный взгляд на Ридла, который, как ни в чем не бывало, снял фантик и положил в рот леденец в форме зайчика. С палочкой, торчащей из губ, он выглядел настолько нереально, что Андромеда, не удержавшись, фыркнула, а потом успокаивающе произнесла: «Можешь погулять с Сири, со мной все будет в порядке». Регулус, явно разрываясь между желанием исследовать зал и ревностью, наконец неохотно согласился. «Ладно, но я буду рядом, и буду следить за вами». Последнее предупреждение наверняка было предназначено Редблу, но тот сделал непонимающее лицо и очень серьезно кивнул, достав изо рта леденец. «Благодарю, что присматриваете за нами, мистер Блэк». Регулус пару секунд посверлил его тяжелым взглядом, а затем все-таки побежал вслед за братом, который уже взобрался на балкон и уселся посередине первого ряда, опираясь руками на широкий барьер, обитый красным бархатом. Оттуда открывался прекрасный вид на зал и сцену, пока закрытую тяжелым занавесом. «Какой у вас грозный охранник», — пошутил Риддл. «Теперь я понимаю, почему с вами так сложно встретиться и тем более остаться наедине. Хорошо иметь братьев», — поддержала его легкомысленный тон Андромеда. «Вы не против, если мы пообедаем в Магловском ресторане?» «Напротив, буду за», — ответила Андромеда и замолчала, потому что свет в зале медленно погас, а занавес разъехался в стороны. Она оглянулась на кузенов, которые, приоткрыв рты, таращились на экран. «Молодые люди впервые в кино», — поинтересовался Риддл, тоже оглянувшись назад. «Наверное, до этого они почти не бывали за барьером. Родители очень опекают их. Я бы тоже беспокоился о безопасности своих сыновей», — неожиданно мягко сказал Риддл. «У меня никогда не было семьи, поэтому я не умею проявлять любовь по-родственному, а только защищать и наставлять, как чужих. Этому легко научиться», — улыбнулась Андромеда, неожиданно проявив сочувствие к нему. Даже зная не так много о его жизни, она понимала, что ему приходилось нелегко. Сирота из приюта, родившийся в такие трудные времена и к тому же оказавшийся волшебником. Как его не убили за его необычность и инаковость, и еще его внешность. Конечно, многие благодетели выбирали себе среди симпатичных детей отнюдь не сыновей и дочерей. И он прошел через всю эту грязь. А потом началась война, в которую он возвращался каждое лето. Фильм почти не затрагивал Андромеду, которая, погрузившись в свои мысли, смотрела на экран. После многих лет жизни в бедности среди простых людей, она начала понимать, насколько же повезло немногим волшебникам, которые могли скрыться от ужасов магловского мира в защищенных местах. Их не волновали бомбежки, карточная система и другие трудности. Они жили так же, как и всегда, словно на другой планете. Почему нельзя было предоставить убежище сиротам из приютов и всем маглорожденным ученикам Хогвартса? Зачем их отправляли в горящий Лондон, ведь они жили по всей стране? А если их дома были разрушены, а семьи погибли, как дети могли узнать, как найти эвакуированных или раненых родственников и на какие деньги добраться до них и обратно, не имея документов и проходя через посты военной полиции? «Вам не интересно?» – тихо спросил Риддл, наклонившись к Андромеде. Та вздрогнула, почувствовав приятный аромат одеколона, который доносился от мехового воротника его пальто. «Нет, просто задумалась», — ответила она и, повернувшись к нему, неожиданно заметила, что у него очень густые и темные ресницы, которым могли бы позавидовать многие девушки. До этого она не обращала особого внимания на его внешность, как будто боялась, что в его лице появятся черты его второй, змеиной личности. «Я испачкался, простите». «Нет, все в порядке». Андромеда обернулась, чтобы взглянуть на кузенов. Те, кажется, даже не шевельнулись, внимательно следя за приключениями героев. До конца сеанса они больше не разговаривали, и только когда на экране появились титры, Риддл наконец произнес: «Неплохой фильм. Если честно, я ожидал меньшего». С громким топотом мальчишки сбежали вниз по лестнице и начали делиться своими впечатлениями от просмотра. Сириус даже сказал, что хотел бы стать настоящим королевским рыцарем, но потом передумал и решил, что лучше сразу стать принцем и, победив дракона, завоевать прекрасную принцессу. «Рада, что вам понравилось». Андромеда поправила их волосы, удивляясь, как они умудрились привести свои прически в такой беспорядок, просто сидя в креслах. Надев на них кепи, она спросила: «Пойдем обедать или хотите немного прогуляться? А здесь есть площадь с елкой и маленькими домиками, где продают разные игрушки и сладости». Тут же оживился Сириус. «Наверняка найдутся», — заверил его Риддл и предложил руку Андромеде, но между ними мгновенно возник Регулус, который крепко вцепился в ее пальцы и заявил: «Сири, встань с другой стороны от Анди. На улице будет много людей, она может пострадать в толпе». Тот с готовностью выполнил просьбу, и Риддл сдержанно рассмеялся. Казалось, он совсем не рассердился на то, что свидание превратилось в семейный выход. Напротив, выглядел странно мягким и добродушным. Идя чуть позади них троих, он изредка вставлял пару слов в разговор и безропотно оплачивал все, что интересовало детей. А Андромеде подарил смешные варежки с вывязанными снежинками. «Я проголодался, давайте поедим», — через час заявил Сириус. «Хотите поехать на машине или пройтись пешком? Тут недалеко, минут 10», — предложил Риддл. «На машине, я немного устал», — жалобно взглянул на Андромеду Регулус, сразу став похожим на печального замерзшего щенка. Такси было найдено сразу же, и через несколько минут они вчетвером вошли в старинное здание отеля, где находился двухэтажный ресторан. Выбрав столик на втором ярусе у окна, откуда открывался вид на площадь, заполненную людьми, они сделали заказ и начали обсуждать прогулку и делить подарки. Оформление и вкус блюд были на высшем уровне, как и обслуживание официантов. На небольшой сцене в центре зала выступала арфистка, и Сириус спросил у Риддла: «Ваша милость, а вы играете на музыкальных инструментах, на гитаре и пианино, еще на волынке, но только в особых случаях», немного подумав, сообщил тот. «В каких?» – заинтересовался Регулус. «Когда мы с друзьями веселимся в тесной компании», – улыбнулся Риддл. «Без дам?» – уточнил Сириус и, получив в ответ согласный кивок, засиял. «Значит, даже такие взрослые мужчины могут играть в свое удовольствие». Андромеда с трудом подавила смех, поняв, что он вовремя заменил 40-летних стариков на более подходящее и безобидное выражение, а то с него сталось бы назвать так в лицо темного лорда. Интересно, как бы тот отреагировал, разозлился бы или снова рассмеялся, поддержав веселье. Однако, судя по сегодняшнему дню, Риддл в детей авадами не бросался, пока не бросался, а ведь не пройдет и 10 лет, как появится пророчество, которое может изменить судьбы многих британских волшебников. Или она все-таки достаточно повлияла на будущее своим вмешательством, чтобы избежать страшной трагедии. Часть 42. Сириус и Регулус, быстро поев, попросили разрешения посмотреть фонтан на первом этаже. Андромеда не переживала за них, так как они росли в строгости и вели себя безукоризненно, несмотря на свою энергичность. В ресторане также было много официантов, которые присматривали за детьми и не позволяли им заходить в опасные зоны или выходить из зала. Риддл заказал шампанское и десерт для Андромеды и кофе с ликером для себя, а потом предложил: «Спрашивайте, мисс Блэк, постараюсь ответить на ваши вопросы». Та, решив не стесняться, воспользовалась его предложением. «Как к вам попала лазурная звезда? Много лет назад один человек задолжал мне значительную сумму. Он надеялся разбогатеть, провернув кое-какую сделку, но ошибся в выборе партнера. Когда пришел срок выплаты, ему не оставалось ничего другого, как отдать мне поместье». Андромеда немного помолчала, обдумывая информацию. Риддл мог говорить о ком угодно. За послевоенные годы многие волшебники обанкротились, так что угадывать можно бесконечно. «Вы ведь не жили там?» – спросила она, прекрасно зная ответ. «Есть места, настроенные ко мне благожелательнее, чем лазурная звезда. Тогда почему вы не предложили ее дяде Ориону, чтобы заключить с ним партнерский союз? Уверена, он высоко оценил бы ваш широкий жест». Риддл некоторое время молчал, глядя в окно, а потом вдруг спросил: «Мисс Блэк, вы верите в пророчество?» Та вздрогнула, услышав его вопрос, и почувствовала, как сердце ухнуло в ледяную бездну. Неужели Трелани уже произнесла его? Тогда кто врал в пабе? Дамблдор или предсказательница? А может, Северус что-то не так понял или ввязался в чужую игру? «Верю, я же волшебница», — как можно спокойнее произнесла Андромеда, быстро придя в себя и осознав, что речь идет о ее поместье, а не о туманном будущем темного лорда. «Тогда вы поймете меня. Я узнал, что лазурная звезда поможет мне достичь поставленных целей, но при определенных условиях, а не по моему желанию. Когда я получил знаки, начал действовать». «Хорошо», — растерянно кивнула Андромеда, глядя на пузырьки, прилипшие к стенкам ее бокала с шампанским. «В таком случае, вы осматривали поместье?» «Да, несколько раз, но потом понял, что не стоит быть слишком настойчивым». Риддл тихо засмеялся, словно вспомнив хорошую шутку. Лазурная звезда не проявляла агрессии, но дала понять, что не рада ни Блэку. «Поэтому я отправлял туда эльфов, чтобы они наводили порядок и поддерживали помещение в жилом состоянии. Когда нет людей, любой дом, даже самый прекрасный, ветшает и постепенно увядает». «Спасибо», — искренне поблагодарила Андромеда и замолчала, не зная, что спросить еще. Она почему-то думала, что тот часто бывал в поместье, а оказалось, что он просто играл роль хранителя. Там столько интересных книг, некоторые из них совсем новые. Я пополнил библиотеку магловскими произведениями и отреставрировал мебель около 10 лет назад. Хоть я и был временным владельцем этого места, но никогда не упускал из виду важные детали. Спасибо, еще раз поблагодарил Андромеда, которая и правда оценила его широкий жест, пусть он и преследовал собственные цели. Если вы чувствуете себя хотя бы немного обязанной мне, то подарите еще одно свидание, но настоящее, с улыбкой произнес Риддл, и в этот момент раздался знакомый голос. Том, мисс Блэк, какой сюрприз, не ожидал увидеть вас здесь. Абраксас, одетый в дорогой магловский костюм, подошел к их столику с дружелюбной улыбкой на лице, однако его взгляд был холодным и изучающим. «Решили пообедать?» «Да», — небрежно ответил Том и не успел продолжить, как перед Андромедой появился Регулус. Он поклонился и холодно, совсем по-взрослому произнес: «Ваша светлость, счастлив видеть вас в добром здравии, мистер Блэк», — кивнул ему Абраксас и тут же добавил: «О, и еще один мистер Блэк». Сириус тоже поприветствовал его, а потом заботливо поинтересовался у Андромеды: «Кузина, ты, наверное, очень устала. Может, пойдем домой?» «Конечно», — сразу согласилась та, не собираясь быть свидетелем столкновения мастодонтов. «Ну их, сами разберутся, а у нее дети сонные и вообще. Я провожу вас», — поднялся из-за стола Риддл. «Не стоит, милорд, мы сами», — попробовала было возразить Андромеда, но ее мягко, но твердо перебили. «Мисс Блэк, я должен проводить вас, чтобы поблагодарить за чудесный день, который вы мне подарили». Та с подозрением взглянула на него, пытаясь понять, что он пытается провернуть, делая вид, будто пойдет с ней до самого дома. Речь шла лишь о пути до трансгрессионной площадки на Диагон-Алле или до какого-то укромного уголка, куда можно вызвать домовиков, а он разыграл из этого целую сцену. «Если вы настаиваете, милорд, то не смею отказываться», наконец смирилась она, сама не желая раздувать проблему из ничего. «Мы с мальчиками будем благодарны, если вы отвезете нас к дырявому котлу. Ваша светлость, рада была увидеться с вами». Абраксас откланялся и вернулся к своему столику в укромном уголке зала, где его ждала красивая дама в модном костюме и шляпке с вуалью. Она с легкой улыбкой поинтересовалась: «Не удалось отбить малышку?» «Прекрати, Куинни», не скрывая раздражения, ответил Абраксас, опустившись в кресло. Сделав глоток вина, которое успел подать официант за время его отсутствия, он посмотрел в сторону двери, словно желая пойти вслед за удалившейся компанией. «А ведь мне обидно», — кокетливо протянула та. «Привел на ужин меня, а думаешь о другой женщине. Я заинтересован в мисс Блэк из-за бизнеса». «Понятно», — насмешливо скривила губы Куинни и закурила, элегантно поднеся к губам длинный мундштук, в которой была вставлена тонкая коричневая похитоска. «Хочешь окрутить Ориона через Андромеду, раз уж нарцисса недоступна в ближайшие годы?» «Да», — коротко ответил Абраксас. «А твой дружок имеет те же планы?» «Почти». «И что это значит?» — прищурилась Куинни. «Поделись со старой подругой, облегчи душу. Вы же с ним не разлей вода со школы, как говорят русские. Есть вещи дороже дружбы», — усмехнулся Абраксас. «Тебе ли не знать об этом, мисс левая рука Гриндевальда?» «Хорошо, уел», — легко согласилась Куинни, но сразу же продолжила: «Так что там с малышкой Блэк? Ты серьезно готов вступить в повторный брак?» «Да, готов, она того стоит». «А теперь мне действительно стало обидно», — серьезно сказала Куинни. «Когда-то ты сказал, что еще не родилась та женщина, которая сможет стать твоей настоящей спутницей. Еще скажи, что ты собираешься дать ей равноправное положение и официальный титул». «А почему я не могу этого сделать?» Холодно взглянул на нее Абраксас. «Я еще не так стар, чтобы выйти в тираж, да и Люциус пока не имеет нужных связей и навыков. Боюсь, он не справится с ролью главы рода». Куинни откинулась на спинку кресла и замолчала, задумчиво рассматривая его сквозь белесую пелену сигаретного дыма. Наконец, что-то решив для себя, она спросила: «Ты дашь ей полную клятву, отправишь в отставку всех любовниц, включая меня?» «Да, если она согласится выйти за меня замуж», — уверенно ответил Абраксас. «И не преувеличивай, нас с тобой нельзя считать любовниками. Разве не ты говорила, что мы не более чем партнеры на одну ночь?» За последние годы таких ночей было очень много. Куинни рассмеялась и отсалютовала ему бокалом с шампанским. «Что ж, давайте выпьем за остепенившегося лорда Малфоя. Пока Андромеда и ее кузены ехали на такси до дырявого котла, а затем шли до трансгрессионной площадки, они непринужденно беседовали с Ридлом о погоде и театральных постановках. Однако мальчики, утомленные развлечениями, не обращали особого внимания на их разговор. «Я напишу вам, мисс Блэк», — пообещал Ридл, заставив Андромеду рассмеяться. «Звучит как угроза, милорд, но я с нетерпением жду вашего письма. Мне бы хотелось обсудить с вами тему ритуалов пробуждения Земли. Мы с дядей немного расходимся во взглядах на этот вопрос, и я хотела бы узнать ваше мнение как опытного специалиста». «Буду рад помочь», — ответил Ридл, склонив голову. Затем он попрощался с Сириусом и Регулусом, искренне похвалив их. «Думаю, ваши родители гордятся тем, какие у них замечательные сыновья». Оказавшись в поместье, Андромеда передала кузенов гувернантке и, переодевшись и приняв ванну, выслушала доклад домовушки, а потом направилась в кабинет. Достав из ящика стола переговорное зеркало, она активировала его и назвала имя адресата. «Подожди немного», — попросил Орион, ответив на вызов. Было слышно, как хлопнула дверь, потом послышались шаги и снова хлопок двери. Скрипнуло кресло, и в зеркале снова появился его лицо. «Извини, я был в общей гостевой зоне, не хотел, чтобы нам помешали. Что-то случилось. Сегодня мы с мальчиками гуляли с известной вам особой, и Китти, которая тайно присматривала за нами, отдала воспоминание об интересном разговоре. Ой, я вас не отвлекаю, у нас есть свободное время до ужина, который начнется через пару часов. Дамы отдыхают, а джентльмены занимаются чем-то своим», — отмахнулся Орион, а потом, недолго подумав, спросил: «Можешь ли ты сейчас прийти в Блэк Хаус? Я тоже ненадолго отлучусь домой. Мы сможем поговорить, и ты отдашь мне воспоминания. Я должен быть в курсе всего, что происходит, чтобы быстро корректировать планы». Андромеда, конечно же, согласилась и уже через несколько минут оказалась в кабинете главы рода, который явился следом за ней и сразу же достал из сейфа думосбор. Получив воспоминания, он погрузился в них и долго не возвращался, просматривая их по кругу. Наконец, вынырнув из серебристого тумана, он задумчиво нахмурился и только спустя какое-то время неожиданно спросил: «Ты знаешь, что о тебе есть пророчество?» Андромеда нервно рассмеялась, не сумев сдержаться. Получив от невидимого слуги стакан воды, она сделала несколько глотков и только после этого смогла говорить: «Простите, дядя, сегодня очень странный день.